Глава 8. Лекси. Реальность возвращалась весьма странным образом. Я четко помнила, как замерзала в снегу, и колючий страх смерти, а сейчас чувствовала около себя только горячее тело мужчины, который крепко меня обнимал. Я медленно повернула голову и увидела лицо спящего Айтара. Конечно, как я могла сомневаться, что он меня спасет? Первым делом подумала я. Вместе с этим нахлынули и другие воспоминания. Смутные, но весьма приятные. Мелькающие в отблесках магических камней потрясающе красивое тело Винга. Его сладкие поцелуи и невероятные интимные ласки. Но все как в пелене. Ничего конкретного. По моему телу мгновенно разлилась сладкая нега, и живот потянуло от нахлынувшего желания. Интересно, это происходило на самом деле? Или же приснилось в связи со всеми последними событиями? Но я ведь точно шла за Тинки и заблудилась в скалах. Значит, и остальное реально. Внезапно Айтар сжал меня крепче и открыл глаза. «Как ты?» — тихо спросил он. «Стесняюсь спросить, почему мы спим вместе и голые?» Дернулась, пытаясь выбраться из его манящих объятий. «Без одежды лучше происходит обмен энергией. А тебе требовалось ускоренное восстановление сил. Неужели тебя это смущает, Лекси?» Бархатным тоном произнес Айтар и склонился надо мной. Я почувствовал на своих губах его дыхание. И почему-то все мои вопросы куда-то улетучились. Хотелось просто смотреть в эти красивые глаза. А еще, чтобы он меня поцеловал. Но я все же заставила себя поинтересоваться. Между нами что-то было? «Как тебе сказать? И да, и нет. Ты по-прежнему девственна». «Значит, не приснилось, озадачилась. Но ты меня не спросил, стоит ли это делать». Он мягко усмехнулся. «Я делал только то, что ты просила, Лекси». Стало немного не по себе. Я действительно вспомнила, что требовала от Айтара. Его бесконечные поцелуи, свои признания. Он не врал. Я сама умоляла его не останавливаться. Странно, почему тогда все помнится так отрывочно. Обидно, однако. «Ты находилась под действием магического эликсира, поэтому говорила то, что чувствовала, а не то, что говоришь обычно. Твои желания сами рвались наружу», — пояснил он, глядя мне в глаза, и усмехнулся. «Но ведь это ничего не меняет в наших отношениях. Даже как-то расстроилась, хотя постаралась не подать вида». Айтар ласково погладил кончиками пальцев мою шею. Добрался до губ. «Чшшшш!» Прижал палец к моему рту. «Поговорим потом. Лучше расскажи, как тебя угораздило пройти по скалам почти 10 лангов и уснуть в снегу». Я растерялась, ведь сама не понимала, что случилось. Я пошла за Тинки. Почему-то он отказался заходить в дом. А потом вместо Тинки появился Тор. Он сказал, что ты разбился, и тебе требуется моя помощь. «Что?» Бровь Айтара изогнулась в удивлении. «Ты что, объелась серого мха, которое вызывает галлюцинации? Вольтор был со мной, а на доме магическая защита. Вряд ли сюда мог проникнуть посторонний». Я вздрогнула, глядя в налившиеся льдом глаза дракона. «Ты что, издеваешься? Причем здесь мох? Я говорю правду». «То есть ты шла за Тинки?» «Да», — выдохнула я. «А потом появился Тор и сказал...» «Он говорил, что ты разбился в скалах». «И ты хотела меня спасти? Ты это серьезно?» Айтар замолчал. Его взгляд стал другим. А я вдруг поняла, что поддалась на чей-то наглый обман. Мальчишка действительно улетал с Айтаром. Да и теперь, придя в себя, я понимала, что все происходило странно, и что Тинки уж слишком явно выманивал меня на дорогу, и что слуга-дракон вел себя неестественно. Меня на самом деле пытались убить? Или это странные проявления этого мира? Зачем кому-то нужно от меня избавляться? Я действительно не знаю, что случилось. Попыталась перевести тему, чтобы Айтар не возомнил о себе слишком много. Еще подумает, что я к нему что-то чувствую. А может, и правда чувствую? Я вдруг осознала, что мы лежим обнаженные в одной постели до сих пор, Его близость будоражила и заставляла думать совсем не о том, что вчера грозила смертельная опасность. Он был таким горячим, большим, красивым. Тело до сих пор ощущало его касание и поцелуи, как в чудесном сне. Что же будет дальше? Ведь если он отдаст меня, ничего не повторится, и я не смогу встречаться с ним без воспоминаний о том, что между нами было. «Отпусти меня», — прошептала, закрыв глаза, чтобы не смотреть на его язвительное выражение лица. «Это же надо!» Хотела помочь, а он едва не трахнул меня в полубессознательном состоянии, хотя не воспользовался же возможностью. «Черт, да я окончательно запуталась. Чего я на самом деле хотела? Вернуться в свой мир или заполучить того, кому я совсем не нужна?» Я поняла, что свободна. Айтар поднялся с постели. Оставил меня. Я отвернулась, пока он одевался. Когда он вышел из спальни, я провела пальцем по своим губам, как делал это он. Внутри рождались противоречия. Хотелось новых поцелуев, ласк. Я почти ничего не помнила о ночном происшествии. И было жутко обидно, что я не испытала всего в здравом уме. Мне стало как-то плевать на то, что было раньше. И на прежнюю жизнь тоже. И на мужа, с которым не успела развестись. Я просто запуталась в себе. Казалось, что тех 10 лет на самом деле не было. А Айтар вытащил меня не из сна, а из жестокой реальности. А ведь он уже 3 раза спас меня. Я оделась и спустилась на 1-й этаж. Голова все еще кружилась, но ничего не болело, словно я и не замерзала вчера в снегу. На столе дымился ароматный чай. Рядом на подносе лежали маленькие лепешки. Стояла баночка с вареньем из голубики. Я подняла варенье и понюхала. Аромат лесных ягод с толикой морозной свежести прошелся по рецепторам, оставляя приятные ощущения и вызывая голод. Все же ягоды — не тепличные овощи, выращенные при помощи магии и волшебного кварца. Айтар повернулся, поставил на стол чашки. «Вот завтрак. Сегодня я никуда не полечу. Хочу разобраться, что здесь произошло. Я проверил защиту, все в порядке. Но я больше не оставлю тебя одну. С тобой будет оставаться Тор». «А ты что? Станешь дальше искать камни, о которых ты говорил?» «Да». Пожал он плечами, потом отодвинул стул, чтобы я присела. «Надо же, какой заботливый дракон!» «Нам нужно уйти из этого мира. Теперь, когда ты знаешь о моем положении, должна понимать, что в Нортале оставаться слишком опасно. А тебе уже знают. Фриона, отец и гайд. Не исключено, и остальные догадываются, что мы находимся здесь». «Мы?» Я вопросительно подняла брови. «Это ведь ты в опале, а не я». «Поэтому и странно, что от тебя пытались избавиться. Я не могу понять, кто мог это сделать. И почему Фриона взялась помогать тебе в момент, когда ты попала в Нортал? Вероятно, она в курсе, где мы находимся». «Разве боги не всесильны и не знают обо всем, что происходит?» «Нет, конечно. Они не вездесущи и не могут контролировать все нарушения магического баланса. В мире, где магией владеет большое количество жителей, даже первородным сложно уловить нужную волну». «Айтар, а ведь это мысль. Нам надо спрятаться среди тех, кто обладает силой. Замести следы». «Мрак, может, ты и права. Неплохо было бы затеряться в городе. Я думал над тем, что ты сказала в прошлый раз. Я действительно не помню некоторых событий. Возможно, мне подлили какое-то снадобье, которое отключило мою память на несколько дней. Но кто мог это сделать?» «Кто-то из драконов? Твой наследник?» — предположила я. «Подумай, кто хотел от тебя избавиться?» «Коготь? У него не хватило бы сообразительности. Он мыслит более прямо. Запах. Я помню запах кардамона. А ведь его было не так просто найти. Это южное растение. Оно росло только на островах. Его оставляли в Хеллу торговцы из порта». Я не совсем понимала, о чем он говорит. Казалось, Айтар беседует сам с собой. «Странные дела творятся. Коготь хочет убить мужа сестры Лиара, Орландо Хорлота, чтобы завладеть 3 королевствами, а потом вести наступление на остальные». Айтар ненадолго замолчал. Потом заявил: «Собирайся, летим в Лейв. Это город на побережье, откуда когда-то везли специи. Хочу узнать, кто там сейчас промышляет магическими зельями. То есть прощай, замок. Вздохнула, понимая, что наши приключения в Нартале еще не закончились. Почему-то подумала, что Айтару действительно важно узнать секрет своего прошлого. А еще поняла, что он готов ради меня на большее, чем показывает. Айтар. Собирались мы недолго. Я действительно опасался, что нас обнаружили. Понимал, что должен выяснить правду, прежде чем меня снова схватят крылатые стражи Лоррина и отправят на Элевейт. В этот раз пощады ждать не стоит. А я боялся. Не за себя. Боялся за Лекси. Я не знал, что случится с ней в случае моего обнаружения. Никто не станет возиться со звездой, которую нужно отправить в другой мир, где она будет в безопасности. Но зачем кому-то понадобилось ее убивать? Я тщательно обследовал замок, пытаясь с помощью своего чутья понять, кто мог находиться на острове. Тинки явно ни при чем. Кто-то обратился животным, а затем Торром. Это мог быть дракон. Но не все драконы обладают возможностью изменять внешность, используя зрительные галлюцинации. Это способность моего рода. Коготь? Но я ведь видел его вчера во дворце Ледяной Скалы. Нужно выяснить, в составе какого зелья есть плоды Элитари. Плохо, что столько лет прошло. Но ведь тогда никто не пожелал меня слушать, а сам я не хотел оправдываться. Неужели теперь искал повод задержаться в Нортале, разобраться в далеком прошлом, чтобы только оставить себе Лекси? Я прихватил с собой самое необходимое. Одежду для Лекси, деньги, драгоценности, добытые кристаллы. Остальное сможем приобрести в городе. Перед вылетом снова обошел площадку, надеясь найти энергетический след того, кто ночью был на острове. Думаю, я бы почувствовал другого дракона. Неужели это Фриона решила убить звездную девушку? Но тогда зачем она помогала ей в самом начале? Наверняка при попадании в Нортал Лекси нарушился магообмен, и богиня его тоже почувствовала. Мы встретились с Лекси в холле, почти столкнулись, когда я вошел в замок. Я заключил ее в объятия и не хотел отпускать от себя. Теперь, когда знал, какая она страстная и вкусная, стало еще тяжелее сдерживаться. И я отчетливо понимал, что не хочу отдавать ее Освальду, потому что она будет моей. Я смогу объяснить все Эллиару, и мы найдем способ вызвать новую звезду для активации магических кристаллов. В конце концов, когда-то я помог ему заполучить власть, и он должен помнить мои заслуги. Она моя. Это мне указали на нее кристаллы, смогли протащить через петлю времени, чтобы дать ее именно такой, какой она есть. Ее душа чиста, несмотря на то, что у нее был муж. Он, верно, глупец, раз решил оставить настоящее сокровище ради смазливой мордашки. «Айтар, отпусти!» Дернулась она, пытаясь освободиться. Я не стал удерживать. «Когда мы окажемся в безопасности, еще будет возможность приручить эту девушку, заставить обратить внимание именно на меня. Сложно объяснить, почему я поменял свое решение. Ведь если она не станет императрицей, то, скорее всего, потребует возвращения на Землю, а я не мог отпустить ее от себя. «Вылетаем в Лейв. Будь готова через несколько минут», — выдохнул я, пытаясь заменить душевное терзание насущными вопросами. Лекси. Лейв оказался бывшим портовым городом, входящим в одно из королевств Нартала. Огромные льдины наступали друг на друга, создавая у побережья трехмерные лабиринты и массивные строения природы. Дальше в Вечном Льде имелись полыньи, которые создавали свои силы драконы. Там находились помостки, с них местные рыбаки забрасывали сети, снабжая поселение свежей рыбой. Изо льда торчал огромный маяк, как напоминание о том, что когда-то корабли шли на его свет, завозя в город товары с южных островов, которые теперь пришли в упадок, как и весь этот мир. Айтар быстро договорился с владелицей дома на окраине, снял его на время целиком, и теперь я располагалась в спальне с видом на ледяную головоломку, в которую проникали лучи солнца, отражаясь от граней так, что весь комплекс озарялся голубым светом, напоминая глаза моего вынужденного соседа. Кстати, сам Айтар занял другую комнату, оставив меня в покое. А я до сих пор злилась за то, что произошло ночью. Я не знала, чего больше хочется, высказать ему недовольство или повторить все в здравом уме. В доме имелось все для комфортной жизни. Маленькая кухонька с застекленной террасой, где стоял большой диван, три спальни и общая комната, служившая одновременно столовой, гостиной и коридором. Здесь было много волшебных камушков, которые грели и освещали помещение. Дом замыкал одну из городских улиц, но при этом ничего не мешало уединению, как будто его строили специально для отчаявшегося изгнанника, который хотел сохранить инкогнито. Разложив одежду в шкафу, я вышла и остановилась у прозрачной перегородки. Я до сих пор не понимала, кто хочет от меня избавиться, но почему-то с Айтаром ощущала себя в безопасности. Я даже не заметила, как он оказался рядом, только почувствовала его тяжелые ладони на своих плечах. Вздрогнула, но не повернулась. Продолжила смотреть в окно. «До сих пор хочешь вернуться домой?» — вдруг спросил Айтар. «Да, я хочу попасть обратно», — проронила я, передернув плечами. «Но ты ведь не вернешь меня на землю». «Я хотел бы это сделать. Знаешь, я подумал, что был неправ». «Какое меткое замечание!» — с обидой произнесла я и вырвалась. Но из комнаты не ушла. Неумелые слова прощения почему-то вызвали странные чувства. Он просто не умел извиняться, потому что никогда этого не делал. Он ведь бывший правитель, великий дракон, о котором ходят легенды, древний житель мира, который основал империю и ее же разрушил, сын божества. А кто я? Всего лишь попаданка из другого мира, с никчемной магией света, от которой нет никакого толка. Ведь я даже не смогла отбиться от принца Лиара, когда тот меня едва не изнасиловал. А теперь хочу мужчину, который стоит и задумчиво смотрит в окно. Того, с кем у меня никогда не сложится личная жизнь, потому что наши пути разные. Ему нужно разобраться с тем, что происходит здесь. А у меня выбор, небольшой. Или отправляться дальше, транзитом, в неизвестный новый мир, или добиться возвращения на землю. Но и попросить ведь не у кого, если даже боги заведомо подчиняются неким высшим разумам, которые никогда и ни с кем не вступают в контакт. «Прогуляемся. Я отправил Торра за покупками. Он вернется не скоро». Я посмотрела на солнце, которое выглянуло и гладило своими лучами ледяные стены лабиринта. Пожалуй, мне и правда хотелось пройтись, посмотреть это чудо природы вблизи. Я кивнула и отправилась одеваться. Айтар так и остался на кухне. Я вышла через несколько минут, готовая к прогулке на свежем воздухе. Когда спускались вниз, Айтар сжал мою руку. Я не успела надеть перчатки, но мне и не хотелось. Почему-то нравилось ощущать крепкую ладонь, через которую струилось тепло, покалывая меня как иголками. Но очень приятно. От мужчины не веяло льдом. Он казался совсем другим, нежели в первые дни знакомства. Более человечным, что ли, хотя и по-прежнему немного ненормальным. Но чего хотеть от дракона, у которого за несколько веков изгнания нарушилась психика? Мы прошли мимо ледяных столбов, добрались по утоптанной тропе к стенам кристально-прозрачного лабиринта, который, как ни странно, не был заметен снегом. Словно снежинки скатывались по идеально гладким поверхностям, отшлифованным ветрами. Неподалеку находился скрытый под толщей льда и снега порт, хранивший множество секретов. Он превратился в место для прогулок горожан, но сегодня никого не было. Я поняла, почему здесь, рядом с портом, образовалась такая красота. Из-под льда в океан впадала река, артерия которой проходила под городом, как раз под всем нагромождением ледяных кристаллов. От нее шло тепло, периодически согревался лед, и по нему скатывались талые воды. Но потом стены снова замерзали, нарастали друг на друга. И так происходило долгие годы, пока не получилось то, что мы видели. Заметив, что Айтар отвернулся, я решила подшутить над ним. Забежала в один из переходов, скрывшись за изящными статуями, высеченными местными жителями. Мужчина оглянулся и хищно оскалился, словно зверь на охоте. Двинулся в мою сторону не спеша, дав мне возможность проползти мимо ледяных изваяний и забежать в следующий проход. Отсюда я уже не видела лица Айтара, лишь искаженный кристалликами силуэт, который шел мимо первых скульптур. Я рассмеялась от неожиданной игры. Помчалась дальше, прячась в многочисленных ледяных коридорах. Останавливалась и снова хихикала. Я чувствовала, что Айтар меня ищет. И эта забава поднимала настроение. Я заставляла бегать, как мальчишку ужасного Винга, легенду этого мира. Ледяного дракона, мага, сила которого не могла сравниться с силой других правящих драконов. Я играла с огнем, но это начинало нравиться мне все больше. Остановившись, чтобы перевести дух, я подняла голову и вскрикнула от неожиданности. Айтар стоял прямо передо мной и ухмылялся своей злодейской улыбкой. Зрачки сузились, стали почти вертикальными. В них искрились маленькие льдинки. Его рука уперлась в стену около моего лица. «Попалась, Лекси!» Усмехнулся он, подняв бровь. Я пригнулась под его рукой и бросилась дальше. Но вдруг поскользнулась и поехала по гладкой поверхности коридора, едва балансируя на ногах. Казалось, что сейчас наклон закончится, и я упаду. Все же мне в этом мире везло на экстремальные ситуации. И я действительно подлетела, когда пол вдруг пошел вверх, как на трамплине. Но меня подхватил Айтар. Он успел опередить. Мы перевернулись в воздухе, и я приземлилась на его грудь, прямо в его объятия. Он резко развернул меня, уложив на лед. Склонился надо мной. Горячее дыхание обжигало. Голубые глаза казались нереально яркими. Он обхватил руками мое лицо и коснулся губами кончика носа. Я приподнялась, не выдержав. И мы начали целоваться, лежа на полу удивительного лабиринта. Странное ощущение. Словно уносит куда-то далеко. Совсем не чувствуется холод. И только мужчина, который профессионально играет с твоим ртом, имеет значение. Поцелуй отличался от последнего в замке на острове. Тот был осторожным, словно Винг просил прощения. Отличался от того раза, когда мы целовались на снегу, и он ставил меня на место. Сейчас чувствовались страсть и огонь, ледяное магическое пламя, которое охватывало целиком, подчиняя себе и заставляя плавиться в его руках, как снежинка на стекле. Губы мужчины были мягкими и одновременно требовательными, руки нежными. Он гладил мое лицо кончиками пальцев. Оказалось, между нами летают молнии. «Продолжим прогулку, Лекси», — прошептал он мне в губы, оторвавшись. Затем встал и подал руку, помогая подняться. «Пожалуй, продолжим». Я отвернулась, облизывая губы и вытирая щеки. Кажется, я плакала, не понимая, почему. Его поцелуй будил давно забытые чувства, когда хочется летать. Вот только крыльев у меня нет. Как первая юношеская влюбленность, когда боишься признаться парню в своих чувствах. Но этому эгоистичному дракону признаваться точно не стоит. Чревато последствиями, новыми слезами, разбитым сердцем и душевной раной. Он вел странную игру, которую я не понимала до конца. И мне было заранее страшно от того, что могло ждать меня в будущем. Я постаралась успокоиться. Постепенно мы вышли на площадку одного из верхних ярусов прозрачного лабиринта, откуда открывался вид на город. На холме темнел прекрасный дворец, построенный в старинном стиле. Похоже, он был гораздо древнее того, что я видела в Гемхальде. От него веяло сказкой и романтикой. «Кто здесь правит?» — спросила я, даже не оборачиваясь. «Орланд Холрот. Мне нужно с ним встретиться». «Зачем?» — не поняла я. «Хочешь сдаться в руки правосудия?» «Я должен предупредить о грозящей опасности. Он всегда уважал меня. Хотел, чтобы мы породнились. Эйлин была его племянницей». «Кто такая Эйлин?» Почувствовал неприятный укол ревности. «Девушка, которую я любил. Она погибла по моей вине». «Что? Ты...» Я испуганно взглянула на Айтара, прищурившись. «Я ее убил. Я виноват в ее смерти», — рвано прошептал Айтар. «Это стало началом конца, конца Империи, конца Нортала». «Вот же черт!» — проговорила я, отодвигаясь от дракона. «Я вдруг осознала всю опасность, которой подвергаю себя, играя с ним в кошки-мышки, дразня и завлекая, чтобы лишь позлить и помешать его планам. Хотелось бежать, куда глаза глядят. только бы больше не подвергать себя искушению смотреть на его лицо. Я ведь знала, кто он такой. Но про убийство девушки слышала впервые. Я медленно отодвигалась к выходу. Потом вдруг рванула в коридор. Но Айтар молнией мелькнул около меня, повалил на пол. Его лицо приобрело выражение зверя, и я видела, что он едва сдерживает свою трансформацию. «Ты не должна бояться меня, Лекси. Я ничего тебе не сделаю». Эхом прозвучал его рык, отражаясь от ледяных стен. «Не трогай меня! Остынь! Айтар, пожалуйста!» Сквозь стиснутые зубы произнесла я, стараясь сделать вид, что он ни капли не изменился. Разговаривала, как с маленьким ребенком. Шапка моя сползла. Волосы растрепались. Непослушные локоны прилипли к лицу. Он протянул руку, на которой виднелись когти. Я взглядом проследила, как этот полузверь убрал когтем прядь. Потом погладил мое лицо. Постепенно в нем снова проявлялись человеческие черты. Он сам поднял меня, отряхнул куртку, подал руку, сжав горячими пальцами мои. А только что казался таким устрашающим. Я глубоко задышала, но вдруг поняла, что он тот же, кого я знала все эти дни. Нечего его бояться. Он должен доставить меня принцу и заботиться о моей сохранности. У нас совсем другие отношения, и вряд ли он мне сделает плохо. «Прости, я тебе верю», — произнесла, оправдываясь. «Тебе, наверное, очень тяжело». «Мне действительно тяжело вспоминать о прошлом». «Драконы редко любят по-настоящему. Чаще всего такое происходит раз в жизни. Я сошел с ума, когда узнал, что она улетела, а потом дала свое согласие на брак с Сатором». «Ты хотел жениться и остепениться?» — спросила с какой-то горечью в голосе. «Хотел, да. Не пойму до сих пор, почему она так поступила со мной». «Если бы не убил, то мог бы выяснить». Я посторонилась и решила больше не дразнить Айтара, не будить в нем крылатого зверя. Он с такой легкостью говорил о своем преступлении, что мне стало страшно за себя. Видимо, местным богам было наплевать на убийство драконами друг друга. Ведь осудили Айтара именно за нарушение климата, а не за убийство. Или я просто чего-то не понимала. Мы еще немного прогулялись по берегу, а затем вернулись домой. Вальтор уже пришел с покупками. Я обнаружила овощи и фрукты, масло, молоко, хлеб из злаков и многое другое. Сам Тор, с позволения Айтара, отправился в город. «Хорошо было бы нанять слугу. Чувствую, Тор не пропустит ни одной местной красотки». Недовольно заявил Айтар, посматривая на продукты, из которых предстояло готовить ужин. «Поможешь разобраться?» «Это приказ или просьба?» Уточнила на всякий случай. «Вообще-то я мог бы просто поохотиться. Мне этого достаточно. Так что это рациональное предложение по экономии нашего общего времени». «О, как сказал! Тебе бы в начальнике. Мы ведь никуда не опаздываем». «Я видел, ты пыталась разобраться в книге о магии и решил немного объяснить тебе суть твоих особенностей. Возможно, это пригодится в будущем. Я ведь не всегда буду рядом. Я не знаю всей сущности твоей магии, но могу объяснить общие принципы ее работы». «Ладно», — вздохнула я, понимая, что ничего уже не изменить. «Я буду готовить. А ты рассказывай теорию. Потом проверим на практике. Все равно нужно себя чем-то занять. В мире, где нет интернета, телевидения или даже радио, жить не так уж весело. Пусть хоть Айтар говорит. Мне все больше нравился его голос. Он будоражил мои нервные окончания, вызывал резонанс ауры. Словно мы с этим мужчиной существовали на одной частоте. Он развалился в кресле, подозрительно улыбаясь, пока я возилась с составляющими для пирога. «Мир, в который ты должна была попасть много веков назад, часто подвергался нападению тварей из нижнего измерения. Это был настоящий Хелвет, или Умар, как его там называют. Там правили силы тьмы, которые постоянно вступали в борьбу со светлыми магами. Так происходило до тех пор, пока древними магами не был разгадан секрет артефакта — септограмма из кристаллов, которая служила ключом к защитному полю измерения. Тогда правитель Роддернара через богов обратился к высшим сущностям с просьбой помочь с тайной артефакта и его активацией. Ему даровали первую звезду, такую, как ты, жительницу мира за гранью, связанного с другими реальностями межмировым коридором. Но активировав кристаллы, правитель Селион Вольтарион задумался над тем, чтобы сохранить приобретенные в союзе со звездой способности. Он заключил сделку с богами, отдав свою пару в обмен на вечную силу. Но другие боги разгневались. Селион получил власть над кристаллами, но был обречен на вечные муки любви к той, кого забрали кристаллы, преобразовав тело из звездной пыли в энергию для защиты мира. Мало того, на весь род Вольтарионов было наложено заклятие. С тех пор новые наследники получали силу при соитии со звездой. Но как только кристаллы активировались на нового наследника, его любимая растворялась в вечности. «Айтар, ты хочешь отправить меня в такую ужасную реальность? Меня там тоже должны убить?» Повернулась я, пытаясь понять смысл его слов. «Нет, теперь заклятие снято. Отец принца Освальда смог договориться с богами того мира и оставить себе любимую навсегда. Боги отрегулировали магию кристаллов. Теперь девушки не исчезают, лишь теряют свою силу при активации. Но кристаллы, веками получавшие жертвы, дали сбой. Они погасли гораздо раньше, чем мы с императором предполагали. Поэтому я и взялся искать звезду для принца Освальда. И нашел тебя». Я поставила пирог в духовку, работающий на камнях из кварца, вытерла руки и подошла к Айтару. «Ты уверен, что меня бы не убили эти ужасные кристаллы?» «Уверен». «Ладно, поверю на слово. Так какой магией я обладаю? То, что ваши неведомые высшие используют закон относительности Эйнштейна и преобразовывают энергию в массу, осуществляя обратный процесс. Я уже поняла. Все у вас тут шиворот на выворот». Айтар усмехнулся. «Я говорил, что ты можешь создавать из света материальные иллюзии. У каждой звезды эта магия уникальна. Я видел за время своего изгнания не одну такую девушку или парня. Каждый маг или магиня имели свои особенности. Ты просто должна поверить в себя. В этом и заключается суть твоей магии. Верить в то, что создаешь». «Поверить в то, что свет может стать материей? Неужели высшие не могли придумать что-либо поинтереснее? Например, помогать другим людям. Ты видел, как ужасно жить в Нартале. Почему бы не использовать свет звезд во благо народа?» «И как это, по-твоему, сделать?» «Я пока не знаю, но подумаю над этим вопросом», с уверенностью заявила, хотя понятия не имела, могу ли помочь жителям Нартала. Айтар. Я оценил ужин, что приготовила Лекси. Сама она выглядела по-домашнему милой и чем-то напоминала мою маму, которую я помнил плохо, хотя какие-то впечатления все же остались. У правящих драконов всегда есть слуги, иначе бывает редко. Но настоящая крепкая семья, наверное, самое ценное, что может быть у драконов или людей. После того, как мы находим свою единственную, нас не особо тянет на приключения и других женщин. Боги не такие, они не отличаются верностью. Но как можно винить первородных, у которых жизнь — вечность? Несмотря на божественное происхождение, я больше причислял себя к первым. Сегодня я дал Вальторру выходной. Пусть насладится женским обществом. Я тоже отложил свои дела, решив остаться с Лекси наедине. Мне просто хотелось побыть рядом, чтобы смотреть на то, как она улыбается, слушать рассказы о ее прошлой жизни, чувствовать ее тепло. У нее такие вкусные губы, нежные, словно пыльца волшебной азарии с Оливейта. Я видел, как девушка устала, да и у меня выдался сложный день. Я предложил провести ее до спальни. Неожиданно она согласилась, и у меня внутри загорелся настоящий огонь соблазна. Я хотел бы спать в эту ночь с ней, повторив то, что делал вчера, но понятия не имел, как отнесется к моей идее сама Лекси. Около дверей мы остановились, глядя друг на друга. Ее губы чуть приоткрылись, задрожали, словно она хотела мне что-то сказать, но не могла. Я поднял ее руку, коснулся губами тыльной части ладони. Затем развернулся и отправился в спальню. Упав на постель, сжал руками голову, стараясь выбросить из нее мысли о девушке и сосредоточиться на деле. Она снова думала обо мне. Я чувствовал ее эмоции через стенку, и мне хотелось сломать ее к Хелвету, проделать в ней дыру, ворваться в спальню девушки и взять ее силой, не спрашивая согласия, наплевать на хрупкое перемирие, что между нами сложилось. Но я терпел, вместо действия отправляя ей ответные флюиды. Потом не выдержал, выскочил на улицу, бросившись в снег, чтобы остудить свое тело и разум. Я поднялся и отряхнул с рубашки снег, недобро взглянул на звезды, которые наверняка видели мое бессилие и тихо смеялись в бесконечности мироздания. Великий хаос! Да что же это такое? Мои терзания прервал свист ветра, и я увидел на фоне темного купола неба белого дракона. Это летел Торр, и, похоже, он был чем-то напуган. Я тут же сосредоточился на ощущении волн аур возможных преследователей, но кроме своего помощника никого не почувствовал. Мальчишка кувыркнулся на снегу, оборачиваясь человеком. «Тер Айтар! Я не хотел, честное слово!» — заикаясь, произнес он, заметив меня. «Ты о чем?» — шагнул я к нему в нетерпении. Внутри что-то кольнуло. «Что ты натворил? Тебя вычислили?» «Я был в дорогой харчевне города, когда туда вошли два дракона из свиты короля Орландо. Так получилось, что нам приглянулась одна и та же девушка-подавальщица. Мы с ней договорились встретиться, у нее как раз заканчивался рабочий день. И тут они встали в проходе, пытаясь склеить ее. Она не хотела с ними идти. Их все же двое. И тут я не выдержал, встал на ее защиту. Я ударил одного из вельмож ледяным разрядом. Завязалась драка. Сначала мы разнесли весь зал, потом выскочили на улицу. Обернулись, взлетели». Вальтор заметно волновался. А я быстро соображал, чем грозит мне то, что он проявил в Лееве магию нашего рода. «Ты едва не выдал нас», — прошипел я, зажимая Торра силовым кольцом. «Я не хотел. Я смог уйти от них. Они не поняли, кто я такой». «Только сегодня они доложат Орланду, что в Лееве скрывается дракон из рода Рагнаров. Нас будут искать, даже не зная, кто мы». Я встряхнул волосами, размышляя над дальнейшими действиями. Убираться из города, не выполнив задуманное, не хотелось. Все равно нужен камень власти. Только кто мне его просто так даст? Хватит того, что я похитил уже два. Раньше я никогда не унижался до воровства. Я владыка Нортала, здесь и так все мое. «Останься с Лекси, охраняй ее», — говорил, уже входя в дом, чтобы переодеться и взять плащ. Делал все быстро, стараясь не откладывать запланированное. Когда вышел, Вальтор стоял на том же месте и настороженно смотрел в сторону дворца. «Куда вы, Тер Айтар?» — спросил он, готовый рваться со мной в бой. «Возьми браслет для связи», — подал я ему вещицу из моих запасов. «Я лечу к Орланду Холроту. Попытаюсь уладить недоразумение. А заодно...» Ветер уже глотал мои слова, а сам я мчался в сторону дворца на холме. Я все равно хотел поговорить с королем, предупредить о планах Когтя, попросить убежище в обмен на информацию. И ничего, что сейчас ночь. Драконы ведь не люди, да и свидетелей моего появления будет меньше. В драконьей ипостаси я домчался до места довольно быстро. Мне навстречу рванули два дракона, но я отправил им сигнал, что уже спускаюсь. Эти молодые высшие меня не знали. Отлично. Мы спустились на площадку у дворца, приняли человеческий вид. Я заявил, что у меня есть срочные вести для его величества, Ши Орландо Фанга Холрота. Я шел по знакомому коридору, не оглядываясь, хотя знал, что за мной как тени следуют телохранители короля. Сквозняк поднимал полы плаща, шевелил мои еще влажные волосы, но зато помогал отрезвить мысли. Мне было немного не по себе от того, что я снова нахожусь в месте, где пытался дозваться до Эйлин, когда она не желала меня видеть. Тогда Орланд уговорил меня лететь домой и успокоиться. Король ждал в большом темном зале, стоя у окна. Услышав мои шаги, он резко повернулся. Он не почувствовал мою ауру и сразу понял, что что-то не так. Орланд замер на месте, вокруг него моргнула выставленная в один миг магическая защита, словно он увидел призрака и на интуитивном уровне хотел оградить себя. «Айтар, это действительно ты? Даже не верю своим глазам». Его широкие брови поднялись, а зрачки сверкнули в темноте с сапфировым огнем. Я шагнул ближе, оказавшись в зоне освещения магического шара. «Да, это я, Орланд». «Значит, ты жив», «И это правда», — растерялся он. «Я никогда не верил, что тебя убили. Ты слишком хитер, чтобы попасться стражем Лоррина». «Увы, попался. В этом мире я действительно мертв. Я не должен был возвращаться. Но так вышло. Меня просто отправили в ссылку, в другое измерение, после того, как взяли под стражу Арфайры и доставили на Элевейт. Все это время я жил в ином месте». «Но ты вернулся. Что же привело тебя ко мне?» «Я виноват в смерти твоей любимой племянницы, и ты это отлично помнишь. Сегодня я пришел отдать долг крови. Я знаю, кто желает твоей смерти, и что за этим последует. Счел нужным предупредить тебя и помочь, если ты, конечно, примешь помощь ужасного Винга», — скривил я губы. «Говори», — приказал Орланд. Он тут же поставил вокруг нас полог тишины. «Ты ведь ничего не делаешь просто так. Я не напоминал тебе о долге. Возможно, я тоже был неправ. Коготь готовит армию, чтобы завладеть всем Норталом. Недавно я побывал на Ледяной скале. В твоем дворце есть предатели, которые убьют тебя по его сигналу. И тогда он женится на сестре погибшего Лиара Родрига, твоей Далии. Агман все рассчитал. Хочет использовать ее отца, старого Эрвида, чтобы тот надавил на нее. А с ним у них давние тайны. Первым нападению подвергнется Давен. И когда Шимортен окажется подавлен, Огману не составит труда подчинить себе соседнее второе королевство, в котором идет своя война за власть». Орланд ненадолго задумался. Его морщинки стали более заметны, хотя по людским меркам ему сложно было дать больше 45. Этот древний был старше меня и знал меня не один век, чтобы усомниться в моих словах. От напряжения даже в волосах мелькнули синие всполохи, распространяясь по длинным темным прядям. «Для меня твое появление — большая неожиданность, Айтар. Даже не стану спрашивать, как ты все это смог узнать и почему вернулся в Нортал». «Я предлагаю свою помощь», — хрипло произнес я, обходя дракона. Выглянул в окно, оценив слаженность дворцового караула. «Ты знаешь, что со мной забрали мою свиту. Один из них тоже здесь. Сегодня по неосторожности он попался твоим телохранителем под руку. Тебе все равно доложили бы, и ты бы мог заподозрить не того, кто на самом деле нужен». «Твоя помощь дорогого стоит. Я не держу на тебя зла, несмотря на смерть Эйлин. Я должен был настоять на том, чтобы она вышла замуж за тебя, но не успел. Я не верю, что ты виновен в нарушении климата Нортала. Я сразу говорил это главам кланов». «И ты не веришь. Спасибо. Но уже поздно рассуждать. Я здесь не за этим. Мне нужно будет вернуться туда, где я пробыл все эти годы. Для этого потребуется твой камень власти. Сам знаешь, что разговор, который совершается под пологом тишины, не может разглашаться третьим лицам. Ты сам решил следовать этой традиции». Я вопросительно взглянул на короля в ожидании вердикта. Я видел смену эмоций на его лице, пока он сомневался, стоит ли доверять ужасному Вингу. Хотя он раньше считал меня своим другом. И он отлично понимал, что я доверился ему сам и пришел с предупреждением, рискуя быть обнаруженным. «Мрак. Хорошо, Айтар, будь по-твоему. Я помогу тебе, а ты поможешь разобраться, кто в моем дворце пошел против меня. Останешься во дворце. Я велю подготовить тебе гостевые комнаты». Заманчивое предложение. Но немного подумав, я решил отказаться. Я не мог оставить Лекси одну, а вести ее во дворец, где когда-то жила Эйлин, не стоило. Она не простит мне такого. А я не желал потерять ее расположение окончательно. Да еще стоило разобраться, кто хотел убить девушку на острове. «Не стоит. Мне есть где жить. Значит, договор в силе?» С разгорающейся надеждой распутать часть интриг поинтересовался я. «Слово короля. Встретимся завтра. Мне нужно подумать, как найти шпиона, и на время убрать из дворца Далию. Завтра я приду». «Что же, я рад, что ты меня не забыл, Орланд». «Стой, возьми браслет», — снял он с себя украшение, назначение которого было мне хорошо известно. Я взял его, надел на руку. развернулся и направился в сторону выхода, не оборачиваясь. Мысли уже выстраивались в нужном порядке, раскладывались по полочкам. Но все равно чего-то не хватало в этом уравнении, а я не мог понять, чего именно. Лекси. Я слышала, что в доме остался только Вальтор. Интересно, куда отправился Айтар? Искать доступную девочку на ночь? Сдал пост своему помощнику и решил снять напряжение? Но решила, что ревновать не стоит. Плевать мне на этого дракона. Пусть делает, что хочет. Даже не знаю, как удалось уснуть. Кажется, засыпая, я шептала его имя и проснулась с ним же на губах. «Айтар!» — вскрикнула я и села в постели. Осмотрелась и поняла, что уже утро. Солнце ярко светило в небольшое окошко спальни, на котором не имелось нормальных штор, только короткие занавески. В этом мире слишком ценили солнечный свет, чтобы им пренебрегать. Поговаривали, здесь водятся духи и привидения, а также бродят ожившие мертвецы. Я слышала рассказы еще в пути в Гемхальд, но проверять обратное не хотелось. Дверь распахнулась, и на пороге появился Винг, бросившись ко мне. «Что случилось, Лекси?» — спросил он, с жадностью глядя на вырез моей рубашки. «Ничего. А где ты летал? Кажется, тебя не было в доме». «Решал проблемы. Все хорошо. Мы здесь в безопасности. Я приготовил завтрак. Скоро мне нужно улететь». «Завтрак? Это прекрасно. Я уже не раз оценила заботу обо мне Айтара. Он заметно изменился и из эгоистичного дракона иногда превращался в милого домашнего котика, что сильно меня настораживало, ведь хищник всегда остается хищником, как его ни приручай. Так что расслабляться не стоит. Но я все же приняла приглашение. Спровадив его за дверь, быстро оделась, забежала в комнату с удобствами, вымыла руки, расчесалась найденным костяным гребнем, проклиная при этом отсталый мир, где не имелось массажек. Я даже позавидовала драконам, волосы которых сами чудесным образом сохраняли форму и не особо путались, хотя дело было наверняка в магии. Запах, что доносился с кухни, взбодрил. Я зашла и подавилась слюной, заметив на большой тарелке яичницу с беконом и свежие лепешки. Айтар с утра и на рынок успел, или снова отправил Тора. Но спрашивать не стала, решив не нарываться с самого утра на скандал. Принялась есть, с жадностью поглощая все, что дали. Вкусно. А я и забыла, когда последний раз ела такое на завтрак, в прошлой жизни. Черт побери, я уже думаю о земле, как о чем-то несуществующем, будто не стремлюсь вернуться обратно. Я хочу прогуляться, не собираюсь сидеть взаперти. С меня хватило замка, — заявила я, покончив завтраком, когда пила горячий чай. «Хочешь в город? Можешь пройтись с Торром по лавкам, деньги есть, но от него ни шагу». Внезапно согласился Айтар. «Странно, и чего он сегодня такой сговорчивый? Хорошо, с Тором? Так с Тором. Я тогда оденусь, чтобы не терять время». «Давай». Безразлично кивнул Винг, углубившись в свои мысли. Пока он не передумал, решила не мешкать, поэтому быстренько облачилась в куртку с капюшоном, теплые брюки, сапоги, натянула шапку и уже стояла у выхода, ожидая своего телохранителя, когда Айтар вынес мне кошелек с местными монетами. Мы вышли на окраину Лейва. Здесь было тихо и безлюдно, но чем ближе подходили к центру города, тем больше народа становилось вокруг. Странные здания и убежища тут имели свою форму. Они плотно примыкали друг к другу, сохраняя тепло. Улочки были расчищены. Над козырьками сияли подсвеченные магическим кварцем вывески заведений. Под ними тоже сновали люди. Мы с Тором всю дорогу говорили. Здорово, однако, иметь телохранителем дракона. Мальчишка оказался забавным. Он рассказывал мне всякие случаи, что произошли с ним за то время, пока он служил Айтару. И я от души посмеялась над некоторыми. Другие рассказы, кажущиеся Тору смешными, заставляли вздрогнуть от ужаса. Он даже про битвы, в которых участвовал, говорил с каким-то гонором, словно это было само собой разумеющееся. А о мире, куда должен был доставить меня Айтар, сложилось нелестное впечатление. Тем более я выяснила, что должна была потерять магию после активации кристаллов с Освальдом. Винг мне что-то такое говорил. Интересно, надеялся все же заманить меня туда? Конечно, иначе зачем он собирает камни для открытия портала? Как же я сразу не догадалась? Вся наша ментальная связь, ухаживание или поцелуи для него ничего не значили. А я-то надумала себе. Размечталась. Хотя о чем мечтать, когда он здесь сам тень прошлого? Наивная. Чудес на свете не бывает. Даже в мире, где правят драконы, где существует магия, мужчины остаются самцами, которым нужно лишь удовлетворять свои потребности. В данном случае он быстрее восстанавливал энергию за мой счет. Я успела купить новые занавески и что-то из посуды. Мы вышли из лавки, где я приобрела себе пару свитеров и новое домашнее платье в комплекте с мягкими меховыми сапожками, а еще прикупила белья на смену. Шопинг удался. Все мои покупки нес Тор и даже не возмущался. А я вспомнила, как не любил ходить со мной по магазинам бывший муж. Я уже не думала о нем, как о настоящем. Он лишь часть моего прошлого. Я больше не питала Глебу ненависти, не злилась. У нас с ним изначально не было будущего. И только сейчас я это поняла. Было ли оно у меня в этом мире, тоже большой вопрос. Я остановилась у края дороги, когда мимо проносилась повозка, запряженная чудовищами, наподобие тех, которых видела в Гемхальде во время побега из дворца. Только у этих не имелось крыльев. Кажется, такими пользовались здесь лишь местные аристократы. И вообще этот мир напоминал по развитию. Конец века, эдак 19-го, когда все стояли на пороге технической революции. Да только многое заменяла магия, да и разруха оказывала влияние. Детский крик и тишина. Даже прохожие замолчали, и я не сразу поняла, что случилось. Лишь несколько секунд спустя догадалась, что на дорогу выскочила девчушка лет 8-10, и ее сбила повозка, уже скрывшаяся за поворотом. Долго не раздумывая, я растолкала зевак и склонилась над ребенком, с ужасом понимая, что сейчас произойдет неизбежное. Глаза девочки были закрыты, и она не шевелилась. Я быстро расстегнула куртку, судорожно вспоминая, как делать искусственное дыхание. Нащупала на шее слабый пульс. Дрожащей рукой почувствовала ее сердцебиение. Изо рта тоже вырывался пар, но еле-еле. Меня прошибло от осознания, что она вот-вот умрет на моих глазах, прямо на улице. А если бы это был мой ребенок, которого у меня никогда не было и не будет? Мое сердце тревожно забилось, а в глазах мелькнула страшная картина из сна. «Она еще жива! Ну же, вызовите карету скорой помощи или что тут у вас имеется?» Скомандовала я людям, которые не решались подходить, замечая нелестный взгляд охраняющего меня Вальтора. Хоть он и был одет по местной моде. Ее нужно срочно доставить в больницу. Черт, о какой больнице говорю? В Нортале нет больниц. Нужен лекарь! Крикнула я. Это Мия, я ее знаю. Она снова сбежала из сиротского приюта. Сказал кто-то из толпы. Я оглянулась, но так и не поняла, кто это произнес. «Мия, ты меня слышишь?» Я склонилась над девочкой, ловя слабые вздохи на морозном воздухе. «Долбанный мир, где даже нет нормальной медицины!» Я слышала, что кто-то нехотя отправился за местным врачевателем, но понимала при этом, что никто сильно не поспешит на помощь нищей девчонке, как и никто не накажет скрывшегося с места происшествия извозчика. «Здесь каждый сам за себя!» Только не умирай. Даже не вздумай умереть. Ты будешь жить. Я почувствовала злость на все происходящее. В том числе на Айтара, по вине которого, осознанно или нет, этот мир превратился в замороженный кусок земли. Даже если он не виноват, то все равно имеет к этому непосредственное отношение. Мои ладони грелись, и я чувствовала ими. Жизнь в ребенке, что лежал на тротуаре посреди снежной разрухи. Моя магия просилась наружу, а ведь Айтар говорил, что я могу создавать лишь материальные иллюзии. Только как применить их к той, что умирает прямо на моих глазах? Я попыталась вспомнить себя после того, как попала в аварию. Тогда надо мной колдовали лучшие медики города. Я долго не приходила в себя, несколько дней находилась без сознания. Жаль, я не доктор, и не могу до конца понять, что повреждено у малышки. Но тут расслышала хрип. Похоже, нужно освободить дыхательные пути, в которые попала жидкость, и сделать массаж сердца. Я положила Мию на согнутое колено, запрокинув голову, а потом даже не поняла, как из моих рук вырвался свет, проникая в хрупкое тельце. В глазах быстро замелькали картинки, словно я всегда знала, как это делать, но забыла. Необычный дворец с высокими хрустальными колоннами. Странный свет, льющийся со всех сторон. И умирающий у меня на руках ребенок. Черт, да быть не может. Что за ерунда мерещится? Это было всего лишь кошмарным сном. Я закрыла глаза, позволяя магии делать свое дело. Только пыталась отрегулировать энергообмен, чтобы не переусердствовать. Мое обновленное сознание само знало, что делать, чтобы вытащить пострадавшую с того света. Кажется, я остановила внутреннее кровотечение. Сама не знаю, почему так решила. Раздался кашель, и девочка дернулась. Большие глаза ее открылись, и она с удивлением уставилась на меня, а я на нее. Удивительные у нее глаза. Синие радужки с оранжевыми прожилками, в которых словно полыхает огонь. Внезапно прожилки сменили цвет, став серебряными. Зрачки сузились от попавших в них солнечных лучей. Было что-то знакомое в этом взгляде, но я не понимала, что именно. «Как ты?» — ласково спросила я, стараясь не напугать ребенка. Она попыталась что-то ответить, но не смогла. За моей спиной раздался удивленный незнакомый мужской голос. «Да с ней все в порядке. Зачем выдернули меня из-за ерунды?» Я повернулась, смерив местного докторишку неприветливым взглядом. Мужчина лет 40 с мелкими чертами лица в наброшенном поверх какого-то халата тулупе попятился назад, боясь со мной даже связываться. Но я остановила его жестом. «Срочно доставьте ее в лечебницу. Ей нужно частое питье, тепло и постоянный уход». «Но это стоит денег. Мы не принимаем у себя сирот из приюта. Они не оплачивают наших услуг, Терри». Горделиво заявил мужчина. Я сняла куртку, положила ребенка головой на мех, прошептала, чтобы та держалась. Сама поднялась, чувствуя небольшое головокружение, и заявила. «Вальтор, заплати этому уважаемому человеку за его работу, сколько нужно». Вальтор кивнул, поняв, что от него требуется. Я снова убедилась, что с пострадавшей все хорошо. Затем выяснила, где находится больница. Договорилась с экипажем, чтобы доставить туда ребенка, пока Тор рассчитывался с лекарем за его услуги. Я хотела было ехать в лечебницу тоже, когда Вальтор прошептал мне на ухо, что Айтар уже возвращается. «Хорошо, проведаем ее чуть позже», — вздохнула я. «Поездку, похоже, придется отложить». Тор собрал наши покупки, и мы направились в сторону побережья, оставив людей, которые шептались о великом чуде, что увидели жители на улице Лейва.